Это выглядит, мягко говоря, не очень приятно. В этот момент девушка подошла к своей жертве и ногой усиленной пси-энергией ударила мужика по голове, тот и упал без сознания сразу же. «А это уже интересно», — заметил Симеон, указав на третью арену, где знакома нам синекожая девушка метаморф бегала от лиан, выросших из песка. «Друид против метаморфа. А девочка молодец, смотри, как усилила реакцию и тело. Вчера она явно этого не умела, но она точно проиграет. Не уверен, смотри, как она приближается к друиду», — заметил я. «Это ей не поможет», — усмехнулся Симеон. «Друида надо бить на расстоянии», и действительно едва метаморф приблизилась к друиду, как встала как вкопанная, а после у нее прямо изо рта и глаз начали расти растения. «Споры, вот самое страшное оружие друида. Запомни, если тебе попадется друид, держать вокруг себя герметичный щит. Этого должно хватить, чтобы не пустить споры в организм. Это ее убьет?» – спросил я, наблюдая с отвращением за тем, как у нее растут растения из всех отверстий тела. «Нет, растения наоборот будут поддерживать в ней жизнь до последнего», – ответил Симеон. «А вот тут уже все закончилось», – указал Симеон на четвертую арену. «Там все буквально пылало некроэнергией, а в центре находился скелет, удерживающий обессиленного мага. Второй маг тем временем вычерчивал символы на нем. Смотри, создание высшей нежити — процесс непростой, а тут прямо на коленке создают лича. Откуда он взял скелет?» — спросил я у Симеона. «С собой ведь нельзя было брать ничего из отборочного тура, и да ты можешь использовать то, что добыл в процессе турнира», — заметил Симеон. «Так что этот некромант выступать будет уже не сам, а с личем и скелетом. Твою ж дивизию», — ругнулся я, наблюдая за тем, как плоть на жертве начала высыхать, превращая того в мумию. Прошло не более 2 минут, как у жертвы глаза вспыхнули зеленым светом, и она, явно подчиняясь некроманту, встала рядом с ним. «Готовься, сейчас будет твой бой, посмотрим, кого тебе выделили», — произнес Симеон. «Я же почувствовал, как меня вновь начало поднимать и потащило в сторону арены». Тем временем победители отправились на трибуны, и арены начали очищаться. К тому моменту, как я оказался на поверхности арены, она вновь была просто 100-метровым кругом с толстым слоем песка. Я сразу же отыскал своего противника взглядом и наткнулся на девушку, одетую в оранжевую одежду. И едва прозвучал сигнал начала боя, как я почувствовал опасность буквально со всех сторон. Выставив максимальной силой телекинетический щит вокруг себя, я помчался к недошаману на максимальной своей скорости. На то, чтобы добраться от одного конца арены к другому, у меня ушло лишь немногим больше 1 секунды реального времени. В том месте, в котором я стоял в начале боя, творился стихийный ураган. Шаманка явно решила закончить быстро наш бой и атаковала сразу же всеми стихиями. К счастью, меня там не было уже в момент атаки. На ходу я при помощи телекинеза подхватил несколько тонн песка и выставил перед собой в виде полусферы. По мере приближения эта полусфера выдержала несколько атак, которые явно были на основе огня или плазмы, так как песок превратился в жидкую стеклоподобную массу, которую я и швырнул в противника. Пока недошаманка отвлеклась на то, чтобы перенаправить мою атаку, я оказался рядом с ней и, преодолевая сопротивление воздуха, ставшего словно желе, рванул ее за 1 руку. Этого она уже не выдержала и заорала от боли. Оно и не странно, лишиться руки всегда очень больно. Но помимо крика она отвлеклась от разогнанной стеклоподобной массы, которая и припечатала ее к песку, начав сжигать ее плоть. Прошло 5 секунд, прежде чем она потеряла сознание, и вокруг меня вновь появился столб зеленого света. В этот раз я не сопротивлялся подъему и поднялся вверх на 50-метровую высоту, дожидаясь, когда и остальные закончат свои бои. Как оказалось, я первым закончил свой бой, затратив меньше 10 секунд на него. В этот раз с трибун доносились крики зрителей, и не все были довольны тем, как я быстро закончил бой. Я же для себя решил, что не буду тут играть. Буду относиться к боям весьма серьезно. «На сегодня бои для тебя закончились, возвращаемся в шатер», — произнес Симеон, когда я вернулся на трибуну. «Что скажешь по этому бою?» — спросил я у него. «Нормально, ты сразу поднял над собой защиту и контратаковал, меняя свою позицию. Благодаря этому ты смог избежать очень сильной атаки. А теперь возвращаемся в шатер, нам надо успеть до того, как закончатся все бои. Для чего? Не лучше ли посмотреть на остальных победителей?» — спросил я у него. «Вечером посмотрим запись, а сейчас нам надо уйти, пока твои фанаты не нашли нас», — усмехнулся Симеон. «Фанаты? Не понял, но проследив за взглядом Семёна, увидел десятка-два людей, которые целенаправленно шли в нашем направлении. «Ты прав, лучше нам покинуть арену». Заспешил я следом за Семёном. На выходе с арены я и Семён получили приглашение на вечерний прием, организованный для VIP-зрителей и адекватных участников турнира. И судя по взгляду Семёна, избежать прием не получится. К счастью, за пределами арены пока никого не было, и мы смогли быстро добраться до нашего шатра. Первым делом я отправился в душ. Слишком уж много всякой грязи на мне было, вплоть до плоти других участников. К тому моменту, как я покинул душ, Семёна уже не было в шатре, так что я решил просто отдохнуть и поспать после довольно напряженных боев. Но стоило мне войти в мою комнату, как я замер у входа. На моей кровати сидела та самая девушка из отборочного тура. Автоматически я создал телекинетический щит и стал в боевую позу. Девушка же, глядя на меня, лишь легко улыбнулась, после чего подняла руки вверх, словно сдается. «И что это значит?» – спросил я настороженно, не спеша атаковать. «Ты ведь ученик молниеносной смерти?» – уточнила она у меня. Я в ответ промолчала, не подтверждая и не опровергая. «Значит, да, ученик. Мне надо переговорить с твоим учителем». «Так почему ты сразу не обратишься к нему?» – спросил я, не расслабляясь. «Боюсь, что стоит мне самой к нему приблизиться, и я умру», – усмехнулась она, но не увидев у меня понимания, добавила. «Орден Шарна участвовал в подавлении бунта моего города, и лично он убил моего отца, брата и мать. Не думаю, что это то, что заставит меня представить вас ему», — ответил я. «Это скорее наоборот, это похоже на отложенную месть. Мастер, может быть, вы перестанете стоять за спиной своего ученика?» — обратилась она к воздуху за моей спиной. «Ну что, Рина, ты выросла и пришла отомстить?» — спросил Семён у нее. «Но ты пришла рано. У тебя пока сил не хватит на это». «Я знаю, мастер», — ответила девушка, глядя прямо в глаза Семёна. «Я вернусь для мести позже, а сейчас мне нужна ваша помощь. И почему я должен тебе помогать вместо того, чтобы убить на месте?» — спросил Семён у нее. «Во-первых, вы обещали не убивать меня до тех пор, пока я не стану равной вам», — заметила девушка. «Другими словами, никогда», — усмехнулся Семён. «А во-вторых, у меня есть чем заплатить за помощь», — произнесла она. «И что же такого есть у тебя, что может меня заинтересовать?» — спросил скептически Семён. «Джинна», — произнесла коротко Рина. В следующий момент Семён оказался перед ней и поднял за шею над полом. «Отпустите», — с трудом прохрипела она. «Говори», — приказал Семён, подняв над нами какой-то щит, отрезающий нас мира вокруг. «Она жива, вам подбросили ее клон», — размяв шею, произнесла она, когда Семён отпустил ее. «Сейчас она участвует в турнире». «Кто?» – потребовал ответ Семён. «Одна из так называемых шлюх Мионии», – ответила Рина. А в следующий момент Семён исчез из шатра, оставив меня наедине с Риной. Поняв, что она не собирается ничего плохого делать прямо сейчас, я сел на кровать рядом с ней и спросил: «Кто такая Джинна?» «О, он не рассказал свою историю своему ученику», – усмехнулась ехидно Рина. «Как это на него похоже?» «Так кто она?» – спросил я у нее. «Дочь его. Когда напали на его семью после нападения, выяснилось, что младшая дочка впала в кому. У графа Янжара был отличный придворный маг-химеролог, используя кровь девочки и крестьянку, за пару часов вырастили клон Джинны, а саму ее забрали. Граф посчитал забавным превратить дочь врага в шлюху и самому ею пользоваться время от времени», — произнесла Рина. «Я когда вышла на Янжара, не могла поверить в такую глупость. Это ведь не просто убить, это унизить мастера. Он такое просто так не оставил бы в любом случае». «Но Янжар был самоуверенным ублюдком, пока не умер от удушья во сне», — улыбнулась Рина. «Твоя работа», — уточнил я, на что она согласно кивнула. «Я проследила за жизненным путем Джинны. К сожалению, она потеряла память и ничего не помнила о мастере, а потому и использовать ее вместе против него для меня не имело смысла. Да и к тому моменту она уже стала настоятельницей храма в Шараке», — ответила Рина мне. Именно в этот момент вспышки телепорта появился Семён в шатре. «Что ты хочешь за эту информацию?» — спросил Семён у нее. Судя по его обращению, информация подтвердилась, и та шлюха Мионии оказалась действительно его дочерью. «Я нашла заказчика нашего устранения, именно он тогда натравил орден Шарна на нас. Я бы и сама справилась, но он за прошедшее время занял место иерарха церкви порядка. Мне не добраться к нему», — произнесла Рина. «Хорошо, я помогу тебе», — произнес Семён. «После турнира обсудим, а пока расскажи, ради чего ты на турнир пришла?» «Ради убийства того слабака Инта?» «Да, меня наняли семьи детей, которых он использовал в своих экспериментах. Достать его в жизни довольно сложно, очень хорошая охрана, но тут, Тут он был без охраны, улыбнулась Рина. Пару сотен золотых взятки и я оказалась в одной группе с ним. А тут еще и ваш ученик оказался, кстати, участвовать в дальнейших боях я не собиралась. Значит, ты пошла в наемные убийцы, произнес Симеон разочарованно. И это после того, как я тебе дал все, чтобы стать лучшим боевиком твоего герцогства, мастер. Вот только давайте без этого, зло прошипела она, мне не стать равной вам, участвуя раз в год в герцогских турнирах или убивая во славу герцога надаренных людишек. Встретимся в Шараке на третий день после турнира, оборвал ее речь Симеон, а сейчас покинь наш шатер, нам надо приготовиться к турниру. К счастью, и Самарина не горела желанием оставаться у нас в гостях, и едва Симеон снял щиты, она сразу телепортировалась в неизвестном направлении. Я же вопросительно посмотрел на него. Не сейчас, все вопросы потом, нам через полчаса надо быть в шатре приемов, произнес Симеон и отправился в свою комнату. Мне только и оставалось, что пожать плечами, придет время и он все расскажет. Глава 8. 1/8 финала турнира прошла как-то даже слишком легко. А ведь ожидал серьезный бой, до сих пор перед глазами было то, как маг света уничтожил тело и частично душу своего противника. Поэтому когда мне выпал бой с ним, я серьезно испугался, ведь в случае чего он может уничтожить все оболочки души кроме ядра, а это в свою очередь разрушит и технику перерождения, а умирать окончательно мне очень не хотелось. Слишком уж мне понравилось жить за две жизни. Именно поэтому, переживая за свою целостность души, я еще до начала боя разогнал сознание на максимум, и едва прозвучал стартовый сигнал, выдал ментальный удар на полной мощности, от резкого оттока третьего резерва пси-энергии мне на мгновение стало плохо. Хорошо, что энергоканалы выдержали. Спасибо за это стоит сказать новорожденному башку, пытавшемуся сделать меня своим первосвященником. Теперь энергоканалы у меня были не в пример обычным магам крепкими. Ранее я еще никогда не использовал ментальные техники на такой мощности, а тем более в площадном варианте. Но сейчас пришлось рискнуть и действовать на пределе, так как не был уверен в том, что маг, умеющий двигаться со скоростью света, останется на том же самом месте сразу после сигнала начала боя. Потому-то я и использовал ментальную атаку, так у меня была хоть какая-то надежда на то, что я его зацеплю. Как-никак ментальные атаки и сами действуют со скоростью света, а в некоторых условиях могут и превосходить ее, правда, мне до такого уровня очень далеко. Спустя 0,01 секунды после начала боя маг света остался стоять на месте, чему я сильно удивился, хоть и надеялся на то, что мне удастся победить его первой атакой, но подсознательно готовился к дальнейшему бою и уже вовсю накачивал тело пси-энергией для того, чтобы хоть немного поднять свою скорость. А уж когда из его глаз, носа, рта и ушей хлынул настоящий поток крови, я и вовсе не мог поверить, что все произошло так легко, раз и противника нет. Увеличив на мгновение чувствительность, я убедился в том, что от сознания мага света в теле присутствуют одни ошметки, которые иначе как при помощи реверс-темпорального браслета в норму не вернуть. Не спеша, поддерживая вокруг себя телекинетический щит, я подошел к магу света, когда тот наконец-то упал на песок арены, продолжая орошать его своей кровью, а спустя еще несколько секунд почувствовал, как метка бога на душе попыталась утянуть его душу, но внезапно ей начал противостоять сгусток света, который спустя мгновение превратился в портал и утащивший в итоге душу мага света. Вот и увидел я своими глазами демонстрацию слов Симеона о том, что заключившие контракт маги с сущностями из других планов более не принадлежат душой сами себе. Сомневаюсь, что у этого мага будет приятное посмертие, но он сам виноват, не стоило быть таким жестоким в предыдущих боях, и может быть, я не стал бы атаковать его столь мощно сходу. Стоило душе мага покинуть реальность, и меня объявили победителем 1/8 боев 1/8 финала турнира. Вот только зрители были, мягко говоря, недовольны столь быстрым противостоянием и даже начали швырять на арену разную гадость. Хорошо еще, что щиты, поднятые над ареной, не позволили ничему добраться до песка. В этот раз перерыв между боями был гораздо продолжительней, более 6 часов. После окончания боев 1/8 арены вновь преобразовались, делая лишь одну огромную арену диаметром около 300 метров, на которой будут проходить дальнейшие бои. Но пока на арене сделали перерыв, во время которого установили сцену для выступления артистов. Мы же, участники турнира, дошедшие до четвертьфинала, вынуждены были находиться в специальных шатрах и общаться со зрителями турнира. И это было для меня самое сложное. Все же зрители были детьми своей эпохи, и если дамочки предлагали по-быстрому перепихнуться за пару сотен золотых, и организаторы были не против, если мы согласны, то мужики поголовно пытались рассказать, как именно я должен вести бои и что я порчу все шоу, ради которого они прибыли из далеких земель, причем некоторые реально были с других континентов. Они считали, что я должен растягивать бой минут на 10, издеваясь при этом над противником, давая ему временами ложную надежду на победу, а в конце я должен убить противника особо жестоким образом. К счастью, охрана, представленная организаторами, отсеивала самых назойливых фанатов и фанаток, а потому мне даже удалось немного отдохнуть в процессе. Все же я был не самым популярным магом, дошедшим до четвертьфинала. Слишком быстро я заканчивал бои, отчего для обычных людей, не понимающих в магии ничего, казалось, что я добрался до четвертьфинала случайно. Но это и к лучшему, в отличие от той же Джинны, которой было уделено внимание практически всей мужской части зрителей, я смог отдохнуть перед боем и подумать над тем, как мне его и последующее пережить. Я до самого боя не знал, против кого буду бороться, но кандидатов на четвертьфинальный бой со мной было не так уж и много, а если точнее, то всего 7. Во-первых, это Джинна, дочь Симеона, правда, она об этом не знает и считает себя Силией, главой храма Мионии в Шараке. Вторым кандидатом был некромант, который уже собрал небольшую армию за время боев. У него было уже 2 низших лича и 1 скелет. И если с личами проблем не должно быть, так как они просели в силе раз в 5 по сравнению с тем, какими они были при жизни, то вот скелет, двигающийся на сверхзвуковой скорости, уже вызывал опасения. Сам же некромант, хоть и был опасным противником, но он был малоподвижен и медлителен, а потому я больше всего опасался именно скелета. Третьим кандидатом на бой со мной тот самый мужик, которого превратили в оружие и которого мы встретили при регистрации. Насчет боя с ним я особо не переживал. Да, он был быстр, да, он был физически силен, да, он обладал антимагической аурой, не позволяющей действовать на него напрямую, соответственно, и для ментального воздействия надо было сильно потрудиться, но вот от непрямых воздействий он был не защищен. Создать из песка метательное оружие, укрепить его моей способностью и при помощи телекинеза запускать его в него. Вчера после приема я немного поэкспериментировал, и мне удалось запустить снаряд под углом в 45 градусов в небо со скоростью около 6 махов. Сомневаюсь, что у него получится увернуться более чем от парочки снарядов, а щитов как таковых у него нет, точнее, есть артефакты, вживленные в тело, генерирующие магические щиты, но их активация запрещена, и если он все же активирует их, то его ждет дисквалификация. Свои же магические щиты у него получаются на уровне начинающего мага, мои снаряды уж точно не задержат. Это вариант боя, кстати, может пройти практически против каждого оставшегося бойца. К примеру, четвертый маг, добравшийся до четвертьфинала, был священником и полагался на свои молитвы, обращенные к своему богу. Тот в ответ на пси-энергию выполнял просьбу, заключенную в молитве. Минус этого способа был в скорости. В самом лучшем случае священнику требовалось не меньше 1,5 секунды для своей молитвы. А как чистый маг-боевик он был слабоват. Я даже удивлен, что он добрался до четвертьфинала. Пятым противником был шаман. Он вновь был медлителен, но вот духи, прикормленные этим шаманом, были весьма сильными. В его свите Симеон насчитал 50 духов, из которых 3 старших и 1 в процессе перерождения в высшего духа. Помимо духов, шаман был неплохим менталистом, но это и не странно, для управления духами надо быть менталистом в любом случае, так что он будет одним из самых тяжелых противников для меня. А вот оставшиеся 2 противника были чемпионом и соответственно вице-чемпионом последних 6 турниров, причем то один выиграет, то другой. Они были классическими магами-боевиками на моем уровне силы, обладали широким арсеналом и боевой телепортацией, владели всеми 6 основными стихиями. Один из них владел при этом магией жизни, а второй вдобавок ко всему был магом смерти, не стоит их путать с некромантами. Маги смерти напрямую оперировали некроэнергией и не занимались подъемами нежити, она напрямую лишали жизни противников. Так что я прекрасно понимал, что в бою с этими 2 мне придется выложиться по полной. Именно они были самыми опасными противниками для меня. Они обладали опытом в несколько десятилетий, каждый из ними тянется слава не только победителей турнира. Эти 2 магистра поучаствовали в десятке войн, и опыта в убийстве ближнего своего у них хватит на десяток меня. Единственное, что было в мою пользу, это их скорость и желание играть на публику. Они оба были представителями так называемой силовой школы магического боя, они делали упор на силу заклинаний, а не на скорость их кастования. А теперь, уважаемые гости нашего турнира, прошу вас вернуться на свои места. Уже через 10 минут мы узнаем, кого в этот раз поставит на колени перед собой наше несравненное Силия, а также кто войдет в свиту нашего мрачного гения некроманти. Прозвучал голос отшельника на иллюзии, и все действительно стали расходиться по трибунам. Туда же отправился и я, чтобы дождаться, когда опустеет арена и будет готова к боям. «Придумал тактику против каждого?» – спросил у меня Симеон, когда мы оказались на выделенной нам трибуне. «Шаманы и магистры – самые сложные для меня противники», – ответил я. «А против Джинны придумал тактику?» Было видно, что этот вопрос его очень волновал. «С ней будет несложно справиться, ментальные щиты на максимум, создание слепка сознания и натягивание над своим, гормональное выравнивание, чтобы препятствовать возбуждению на физиологическом уровне». А в бою буду откровенен, твоя дочь не сильно хорошо. Думаю, с десяток парализаторов, песчаный смерч для отвлечения и удар по голове, этого должно хватить. Смотри, не переусердствуй, ответил Симеон, внимательно наблюдая за своей дочерью, которая на выделенной ей трибуне сидела на троне из трех мужчин-рабов. А она не сильно уважает мужчин, кивнул я на нее. Я с этим разберусь, твоя задача не покалечить ее, если вам выпадет бой, произнес Симеон. По поводу же шамана. Сразу перемещайся по арене без остановок и атакую со всех сторон. Не забывай поддерживать щиты для защиты от атак духов. Можешь использовать пространственные искажения вокруг щита. Быстро пройти через них могут только духи пространства, а таковых у него в свите нет, остальным придется помучиться. Ну и не забывай подпитывать надстройку скорости на ментальном теле. Уже сейчас ты в полтора раза быстрее, чем после ее активации. На тебя хотят сделать ставки довольно серьезные люди в четвертьфинале. Понял, кивнул я, после чего уставился на арену. К этому моменту как раз вниз спустили двух противников. Один из магистров и мужик, артефакт. Твои ставки не в пользу магистра, заметил Симеон, обрати внимание на ментальное тело магистра. Он слишком расслаблен и не считает своего противника достойным. Следующие 40 секунд после начала боя маг смерти вокруг себя развернул смертельную ауру и просто стоял и издевательски комментировал попытки противника приблизиться для ближнего боя, при этом сам он не атаковал совершенно. Вот только противник не просто так бегал вокруг ауры смерти, он изучал ее плотности, в один момент сконцентрировав вокруг себя свою антимагическую ауру, рванул напрямую к магу смерти и одним ударом в грудь отправил того в полет на несколько десятков метров. Сам при этом он упал на месте, все же аура смерти была довольно сильная, но к счастью не смертельная в его случае. Уже через десяток секунд мужик стал шевелиться на песке и вскоре поднялся на ноги. Маг смерти же сейчас в ускоренном режиме заживлял себе сквозную рану в груди сантиметров 15 в диаметре. Будь он обычным человеком, и он бы уже превратился бы в труп, но он был магом, сильным магом, причем у него одна из основных специализаций была именно смерть. Так что, заимствуя некроэнергию у умирающего самого себя, он смог восстановить повреждения всего за 15 секунд. Но это было уже поздно. Его противник успел прийти в себя и добраться до мага смерти первым, всего один не самый сильный нокаутирующий удар, и маг смерти падает без сознания. Секундой позже с трудом стоящего на ногах победителя окутал столб зеленого света. Ну что же, минус один сложный противник, это было даже хорошо, но все равно оставалось двое тяжелых противников. Второй бой закончился за 2 минуты. Все это время Джинна, или как ее тут называют Силия, пыталась противостоять классическим приемам боевой магии второго магистра, прошлогоднего победителя турнира. Ни одного заклинания выше 6-го круга, четкий расчет, большая скорость перемещения по арене благодаря телепортации, отрешение от потребностей физического тела благодаря менталистике, и шансов у Силии с ее иллюзиями не было совершенно. Хотя она показала высокий уровень боевого мага огня ближнего боя, но у нее все атаки так или иначе были заточены на подчинение, а не устранение противника. Вместо огненных копий и шаров использовалась огненная сеть, лассо и кнут, так что ее проигрыш был закономерным. В целом бой был зрелищным, и было понятно, что магистр мог закончить его за пару секунд, но решил покрасоваться и затянуть для зрелищности. Но стоит отдать должное, он над самой Силией не издевался, просто вырубил и точечным уколом стрелы жизни в задний гипоталамус, ответственный за поддержание корковой активации, а именно она и лежит в основе бодрствования сознания. И самое забавное было, что стрела жизни, не боевое заклинание, хоть и часто используется в бою для сверхбыстрого лечения союзников, Оно стимулирует регенерацию и тем самым перегружает локально регенерируемый участок. И если он находится не в мозге, то ничего не происходит. А вот перегрузка участка мозга приводит к временному отключению этого участка из общей системы работы мозга. Конкретно в данном случае это привело к отключению сознания и оздоровлению заднего гипоталамуса. «Красиво», — заметил я, кивнув на арену. «Действительно красиво», — облегченно произнес Симеон, разжимая кулаки, которые до этого были сжаты до побеления косточек. «И ведь теперь его будут считать джентльменом», — не обидел любимицу публики. «Это да», — усмехнулся я. «Чувствует настроение толпы. А это, кажется, моя очередь», — произнес я, почувствовав, как меня начало поднимать над трибуной. Вместе со мной на арену начало опускать еще четверку противников. Не самый лучший вариант из оставшихся, но и не худший. Некромант явно был также не сильно счастлив столкнуться со мной, я был не самым удобным для него противником. Едва я оказался на арене и прозвучал сигнал начала боя, я первым же делом поднял в воздух вокруг себя несколько тонн песчинок телекинезом. Практически сразу же почувствовал, как в них что-то врезалось. Быстро меняя позицию, я начал раскручивать песок вокруг себя до скорости звука, превращая тем самым песок в режущее лезвие. Словно множество пескоструйных аппаратов заработало вокруг меня. Скелет, а это был именно он, с трудом смог прорваться через стену двигающихся на скорости звука песчинок, при этом превратившись в далекое подобие себя. Сейчас он был лишен всех магических щитов, которые у него были перед тем, как он попал в песок, а потому мне и потребовалось лишь придержать его на пару мгновений телекинезом в песке, прежде чем тот распался костяной пылью. Даже если в нем и была функция самовосстановления, на это уйдет у него не меньше пары суток. А потому самого опасного противника для меня в этом бою я вывел из строя. Отправив песочный смерч в сторону некроманта, я осмотрелся в поисках личей. Те, оказывается, все это время создавали совместное заклинание на основе некроэнергии и магии воздуха. Попадать в него я категорически не хотел, а потому, ускорившись, добрался до одного из личей и прямо во время бега сформировал песочный меч, укрепляя его своей способностью. На своей скорости я даже не почувствовал, как меч прошел сквозь шею лича, и тот начал распадаться прахом. Создание заклинания сразу сорвалось, и вместе его формирования пси-энергия взорвалась, словно противопехотная мина. Меня, не готового к взрыву, откинуло на пару метров в сторону. Хорошо, что телекинетический щит, поднятый сразу после начала боя, сдержал взрывную волну. Поднявшись на ноги, я увидел ярко светящуюся зеленым даже в оптическом спектре магическую энергию, несущуюся мне в грудь. Чувство опасности сразу просигнализировало, что принимать ее на щит не стоит. Вырвав себя телекинезом из-под удара, я сразу же обрушился десятками ударов мечом по некроманту, лишь на пару секунд прервавшись, чтобы отрубить голову второму личу. Стоит признать, я сильно недооценил некроманта в ближнем бою. Он успел сформировать на себе костяную броню и создать меч, светящийся от переполняющей его некроэнергии. Да и в скорости он хоть и уступал мне раза в два, но вот опыта в бою на мечах у него было гораздо больше. Вот только и мне, и ему был понятен результат боя, а потому в очередную мою атаку он просто расставил руки в стороны, открывая свою грудь и снимая с себя костяной доспех. Я не успел остановить удар и пробил его грудь, уничтожая ударом его сердце. Было видно, что для него это не смертельное ранение, все же некромант, но продолжать бой он не стал. Вместо этого он величественно стал на колени и поклонился мне прямо с мечом, торчащим из груди. Как же я хотел убить его в этот момент. Он унизил меня перед всеми зрителями своим поведением. А ведь продлись бой на десяток секунд дольше, и я бы его гарантированно победил. А так он словно сделал одолжение и сдался, отдавая мне победу. «Ублюдок, вставай!» — крикнул я него. «И не мечтай!» — ответил некромант. «Если и проигрывать, то только на своих условиях». Трупоп, сплюнул я на него и перестал сопротивляться телекинезу, поднимающего меня над ареной в столбе зеленого света. «Обидно так выигрывать?» — спросил с ухмылкой меня Симеон. Я лишь хмуро на него зыркнул в ответ. «Слушай, мне тут предложение одно поступило», — улыбнулся он, кивнув на мешок, стоящий рядом с ним. «Тут 10 000 золотых, и что мы должны сделать?» — спросил я у него. «Завтра в полуфинале победить. Это будет или шаман, или наш знакомец. А после в финале уступить», — ответил Симеон. «Договорной бой, значит», — задумался я над словами Симеона, — «но ведь мы тут не ради денег». «Все верно, не ради денег, но почему бы не подзаработать, тем более то, ради чего мы прибыли на турнир, мы уже получили, а деньги нам пригодятся для подкупа нужных людей. Как тебе бои с реальными противниками?» «Это», — тут я сделал паузу, чтобы сформулировать точнее, — очень полезно было. Отлично, значит сейчас иди отдыхай до вечера, а вечером у нас будет еще одно дельце. Так ведь сейчас еще один бой, ты думаешь Святоша сможет что-то противопоставить суровому шаману? Усмехнулся Семен. То-то, иди отдыхай, вечером мне нужна будет твоя помощь. Посмотрел в сторону трибуны, на которой находилась только что пришедшая в себя Джинна. С Семеном все было понятно, он не мог все оставить вот так, зная, что Силия это его родная дочь. А значит, он планировал какую-то глупость сегодня вечером сделать, и я не мог не поддержать его в этом начинании. Насчет отдыха Семен был прав. Несмотря на то, что первый бой сегодня был очень коротким, я не слабо выложился в нем в одну единственную атаку. А второй бой вышел также довольно затратным в плане энергии. Поэтому отдых мне сейчас точно не помешал бы. Поспешив покинуть трибуну до того, как закончится четвертый бой четвертьфинала, чтобы не попасться к фанатам, я быстро добрался до нашего шатра, где и лег спать сразу же. Несмотря на мои ожидания о том, что я буду долго засыпать, переживая сегодняшние бои повторно, я отрубился практически моментально и проснулся лишь когда в мою комнату вошел Семен 5 часами позже. «И какую глупость ты собираешься сегодня сделать?» – спросил я у него после того, как над нами поднялся купол, препятствующий прослушке. «Ничего особого», – ответил Семен, – «всего-то пробраться через 2 десятка рабов, сопровождающих последовательниц Меонии, в шатер Джинны и похитить ее. Ну, допустим, рабов обойти несложно. Они все там с промытыми мозгами, отчего уровень их интеллекта близится к нулевому. Но вот охрана турнира, они ведь не будут просто так смотреть, как похищают одну из участниц. Охрана снята, она проиграла и перестала быть участницей. Зачем разбазаривать ресурсы?» — ответил Семен. «Из противников по сути будет лишь тройка шлюшек подчиненных дочери и она сама. Я так понимаю, на мне шлюшки, на тебе сама Джинна?» — спросил я у него. «Все верно, я вначале попробую поговорить с ней, но в любом случае она не останется там», — твердо решил Семен. «И куда ты ее спрячешь?» — спросил я у него. «Домой», — ответил он, но увидев непонимание такого решения, добавил: «Почти домой, есть под домом убежище, в которое войти и из него выйти можно лишь со мной. Там обустроена полная копия надземной части дома. Может, поможет самостоятельно пробудить воспоминания, а если нет, то после турнира тебе придется покопаться у нее в памяти. Ты как менталист в небоевом направлении получше будешь меня», — признался Семен. «Хоть в чем-то я остался лучше тебя», — усмехнулся я. «После того, что я почти всех направлениях уступал ему, это признанием словно бальзам на душу было». Долго собираться мы не стали и уже 10 минут отправились в сторону шатра, в которой находилась команда последовательниц Меонии, прибывших на турнир. Лишь Джинна смогла пройти отборочный тур, а остальным не повезло. Они нарвались в своих отборочных боях на магов с сильным ментальным сопротивлением, а потому нечего не смогли сделать против них, так как были чистыми иллюзионистами и менталистами, в отличие от Джинны, которая была и боевым магом неплохим, правда, не для уровня этого турнира. Как всегда, вокруг их шатра расположились рабы, и как всегда это были мужчины, причем одаренные мужчины. Правда, сила их дара была невелика, все же жрицы Меонии прекрасно осознавали опасность пленения сильных магов. Те в любой момент могли вырваться из-под контроля, в отличие от слабаков. В основном жрицы использовали рабов для выполнения бытовых нужд и иногда выставляли в боях в качестве мясного щита или использовали их в качестве батареек. Так что противники из них были нулевые, и это в том случае, если бы они обнаружили нас, а они нас даже не обнаружили. Невидимость Семеона вместе со специальным отводом глаз против одаренных, и мы незаметно прошли к шатру, который в отличие от нашего в магическом спектре выглядел серо. Это лишь подтверждало слова Семеона, что охрану сняли, как и систему защиты отключили от общей системы безопасности лагеря. Теперь этот шатер был не более чем обычным шатром. В пси-чувствительности ощущалось 6 разумных внутри шатра, и 4 из них явно занимались в данный момент сексом, как и Джинна, на что Семен лишь скрипнул зубами. Все же не стоило забывать, что жрицы Меонии использовали секс как источник энергии, даруемой ими потом Меонии, а та в свою очередь вознаграждала своих верных жриц. 2 жриц в данный момент стояли в паре метров от совокупляющихся пар, охраняя их. Точнее, им казалось, что они охраняли, а по сути они сами занимались самоудовлетворением, наблюдая за сексом своих коллег-жриц. Аккуратно разрезав ткань шатра, я оказался прямо за спиной самоудовлетворяющихся дамочек, сидящих на стульях. Пара парализаторов каждый, а сверзу пару усыпляющих, и они практически моментально оказываются в царстве Морфея, хотя не Морфея, тут богом снов был Индук, раньше он был духом желания и мечтаний, Поглощая энергию, которую создавали разумные своими желаниями и мечтами, он смог стать богом и теперь мог контролировать сны, в которых дарил исполнение самых заветных желаний своим последователям. «Они на тебе», — через нейросеть написал мне Симеон, указав на вторую совокупляющуюся парочку. «Принял», — ответил я и, оказавшись сбоку от них, повторил свой трюк. «Контролируй окрестности», — попросил Симеон, создавая купол, отрезающий на время его с дочерью и ее любовником от мира. Пока Симеон пытался объясниться с дочерью, я влез в голову мужика, трахающего еще полминуты назад жрицу Меони. Оказалось, это был не простой мужик, а аж цельный граф, который заплатил за ночь со жрицей 500 золотых. А вот трахающий дочь Симеона мужик оказался его сыном, и за него он заплатил 5000 золотых. Граф еще радовался, что Джинна не прошла в следующий тур, а то ночь с ней стоила бы раза в два дороже в случае ее победы для его сына.